Глава 22. Град, богоспасаемый Константинополь, был весьма охоч до зрелищ. А потому даже вражеская армия, что под бой барабанов зашла в золотые ворота, вызвала у горожан не страх, а скорее неуемное любопытство. Его светлость Самослав ехал впереди, удивляя ромеев тщательно выбритым подбородком. Да и воины его, что старательно печатали шаг, тоже были бриты, подражая в том своему государю. Здесь такого не видели никогда. Каждая тагма несла развернутые знамена с вышитым на нем Георгием Победоносцем, а впереди нее шли два барабанщика, отбивающие ритм. Гром этот сливался в непрерывный гул, в который вмешивался рев труб, которые сопровождали движение конницы. Легионы печатали шаг, вбивая ногу в столичную пыль. С точки зрения князя, строевая подготовка была крайне слаба, но тут и такого не видели. Воины ромеи все равно ничего подобного делать не умели, и каждый житель столицы мира спинным мозгом чувствовал, раз эти люди, чьи лица застыли в торжественном презрении, шагают как один человек, то каковы они на поле боя? Ответ становился очевиден очень и очень быстро. «Но ты смотри!» Орал то один, то другой горожанин, без стеснения тыча пальцами в марширующее мимо него войско. «Как шагают, а? А как это у них получается одновременно ногу ставить?» «Бедненькая свита у архонта», — презрительно ответил ему другой. «И сам он одет просто. И такой римским императором хочет стать». «Дурень ты! Именно такие римскими императорами и становятся», — послышалось в толпе. «Я нашего благословенного Василевса Ираклия старшего еще по Карфагену помню. Не видел я золота на нем, а воин великий был». «Это что же получается, братья?» — заверещал какой-то лавочник. «Это империя снова землями прирастает? И Норик, и Дакия, и Панония. Это ж какая торговля теперь пойдет, а?» «Может, снова из Египта зерно дешевое повезут?» Воспрянули горожане, которые вчера вечером чуть было не разгромили пекарни, безбожно задравшие цены. «Дай-то бог!» — вздохнули все. «Мочи не стало от такой жизни». «Слава государыне Мартине!» — несмело выкрикнул кто-то, но, получив хлесткий удар по лицу, замолчал. Полюбить императрицу в толпе константинопольской черни еще не успели. Она — чернь, только вчера требовала ее крови. А войско все шло и шло. И непонятно было, кто дивился больше. Горожане, впервые увидевшие вблизи страхолюдных авар, или сами авары, многие из которых осаждали этот город 15 лет назад. Воины князя вертели головами по сторонам, не скрывая изумления. Ведь Константинополь — чудо из чудес, столица мира, который и был построен специально для того, чтобы вселять трепет. Улица Меса, средняя, застроенная помпезными зданиями с глубокими портиками, все 3 мили шла от Золотых ворот до площади Августеон. Там-то, между консисторием и термами Зевксиппа, и построится армия, выжидая того самого действа, ради которого она сюда и пришла. Дворцовая стража уже гнала оттуда любопытных. Иначе всем у Большого дворца не разместиться. Приглашение провести церемонию на ипподроме его светлость Самослав вежливо, но настойчиво отклонил, и на то у него имелось целых 2 веские причины. Во-первых, большой цирк мог оказаться ловушкой, а во-вторых, он не хотел быть обязан ипподромным партиям своим новым титулом. Плевать он на них всех хотел, о чем князь прямо и заявил делегации сенаторов. «Он свое царство по праву силы берет», а не по воле крикунов-болельщиков. «Матерь Божья!» — только и смог произнести Самослав, который увидел собор Святой Софии во всем его первозданном великолепии. «Да как же могли просрать такую красоту? Здесь были целы все фрески и мозаики. Все до одной. И со сводов храма на самого князя и его свиту сурово взирали святые и мученики, еще не замазанные арабской вязью. Воины и бояре и вовсе были подавлены величием этого невероятного сооружения. И если и оставались у кого-то еще сомнения, то то они уже исчезли без следа. Старые боги, вытесанные из ствола дерева, казались теперь славянам и аварским ханам смешными и слабыми. Ведь если у бога такой дом, значит, он воистину велик. Чин крещения проводил архиепископ Братиславский Григорий, который пока что не стал патриархом. Слишком уж много формальностей нужно было утрясти. Впрочем, письменное согласие папы Иоанна у него уже имелось, а патриархов Константинопольского и Антиохийского уговорят императоры. Поломаются для вида упрямые старцы и согласятся. Куда они денутся, когда судьба империи на волоске висит? Самослав окунулся в огромную купель и вылез оттуда, оставляя на полу лужи. Следом за ним окунулись знатнейшие бояре и военачальники. Один за другим. А воины? С ними поступят проще. В собор, который мог вместить тысячи верующих, воины будут заходить тагмами, и уже там примут завет Христов одновременно. Иерархи решили слегка отступить от правил ввиду, так сказать, сложности текущего момента. А уже позже, когда войско построили на площади Августеон, два Василевса, Ираклий и Констант, надели на великого князя Словении пурпурный плащ, признав его равным себе. Войско, топтавшее мрамор главной площади мира, заорало в восторге. Парадный обед в Большом дворце меньше всего на свете напоминал прием пищи. Сотни евнухов, мельтешивших в нелепых плясках, которые были священным церемониалом у нового Августа и Цезаря, ничего, кроме раздражения, не вызывали. Гигантская зала, окруженная мраморными колоннами, уносилась ввысь, где заканчивалась огромным куполом, расписанным легкомысленными фресками. В те времена, когда их рисовали, нравы еще не были так строги, как сейчас. Кабикулярии и схоларии, раздувшиеся от важности, стояли вдоль стен, изображая статуи, пока их коллеги подавали одно блюдо за другим. Впрочем, и Самослав, и его сын отщипнули по куску хлеба и к еде больше не притронулись. Они не слишком верили в клятвы ромеев. Впрочем, вина они выпили, когда Василевс Ираклий демонстративно поднес кубок к губам, а потом перевернул его, вылив на стол, покрытый парчевой скатертью, последние капли. На этот обед не позвали ни Мартину, ни ее младших детей, которых она не успела сделать августами. Маленькие Цезарь, Давид и Мартин сидели в своих покоях с няньками и наставниками. А сама Мартина так и не покинула постель. Она судорожно размышляла, как ей сохранить влияние в новой жизни, свалившейся на ее голову. Комит эксгубиторов и магистр милитум Валентин, ставший первым человеком Восточной империи, стоял в 10 шагах от пиршественного стола. Как бы ни было велико его могущество, он даже подумать не мог о том, чтобы сесть за этот стол. Ведь в глазах десятков римских сенаторов, почтительно стоявших тут же, и архонт варваров, и его старший сын стали небожителями, облеченными в пурпур. И даже то, что именно Валентину теперь подчиняются все дворцовые войска, никак не могло изменить обычный порядок вещей. Обедавшие, если так можно было сказать, повелители мира, плавились под взглядами придворных и перебрасывались какими-то дурацкими, ничего не значащими фразами. Эти фразы не несли ни малейшего смысла, кроме одной. «Мы знаем вашу тайну», — с надменным лицом заявил 11-летний Констант. «Через год у нас будут такие же корабли и огненные драконы. Вы, варвары, никогда больше не сможете угрожать нам». «Да что же он несет?» — прошептал побледневший как мел Александр. «Глупый мальчишка! Что же он наделал?» Ведь это именно Патрик исполнил, наконец, приказание покойного Ираклия. Это он собрал в своем имении всех алхимиков и заставил их перегонять нефть, пока не получилась требуемая горючая жидкость. Это были сведения высочайшей важности и высочайшей же секретности. Именно этими сведениями он купил расположение императрицы Григории, которая до сих пор оставалась в тени и в управление не вмешивалась. Она позволит Константу жениться на Фаусте, дочери Валентина, и тем принесет покой в истерзанную страну. И вот теперь важнейший козырь выбит из рук». На его удивление, Август Самослав отреагировал на эту новость довольно скупо. «Ожидаемо», — ответил он, прихлебывая из золотого кубка тончайшей работы. «Слишком легкая задача для ромеев. Я думал, вы это сделаете раньше. Не удивил твоя царственность и не напугал, если вдруг ты хотел это сделать». Констант, который привык ко всеобщему раболепию, совершенно растерялся и теперь водил по сторонам взглядом, словно ища поддержки. Сенаторы и евнухи прятали в смущении глаза. Все, кроме Валентина, который оскалился в усмешке, по достоинству оценив комизм ситуации. Он наслаждался произошедшим. Мальчику стало страшно. Мальчик понял, что один на один с этими парнями он не вытянет. Цезарь Святослав так и вовсе посмотрел на него пристально после этой глупой фразы, и повелитель мира судорожно проглотил слюну. Август Констант теперь сделает все, что он, Валентин, ему прикажет. Ведь только он стоит между ним и этими людьми. «Так, я уже наелся», — заявил Самослав к неописуемому ужасу кабикуляриев. Ираклий, напротив, едва сдерживал смех, сохраняя торжественность с огромным трудом. А Василев Самослав добил их. «Давайте лучше займемся делами. Поесть я и дома могу. Я сюда не для этого тащился». «Итак», — начал Самослав, когда в покоях остались только он сам, Святослав, Ираклий, Валентин и Александр. «Я от всей души советую вам не лезть сейчас на арабов», — сказал новоявленный Август. «Они слишком сильны, а вы все еще слабы. Новое оружие не поможет вам на суше. Оно лишь поможет нам с вами удержать море». «Почему это не идти на арабов, ваша царственность?» — упрямо спросил Валентин. «За Тавр выбивать их надо. Они уже до Армении дошли. А Антиохия? Ее тоже оставить?» «Оставить», — жестко ответил Самослав. «Потом заберете, если сможете. У арабов новая проблема — хазары. Они будут резаться с ними за земли Персии. Отдайте свою принцессу за их хана, как обещали, и вы получите передышку. Не отдадите — получите войну на два фронта. И ее вам уже точно не выдержать. Хазары — очень серьезные ребята. Не хуже авар». «Ну, не знаю даже», — засопел Валентин, которому как раз повоевать очень хотелось. «Организуйте новые фемы», — продолжил Самослав. «Сносите старые провинции и проконсульства. От них нет больше никакого проку. Вы сделали отличную вещь. Вы посадили воинов на землю. Это единственное, что может вас спасти. Если сунетесь сейчас на юг, то потеряете Армению». «Это что, колдовство какое-то?» — побледнел Валентин и перекрестился. «Ты сейчас римского императора колдуном назвал? Или мне послышалось?» Святослав впервые подал голос, и Валентин облился холодным потом. «Нет, нет, ваша царственность, прошу простить меня», — спешно ответил он, понимая, что прошел по лезвию ножа. «Тут, без своих воинов, он беззащитен. Закон об оскорблении величия римского народа, принятый лет 800 назад, никто и не думал отменять. Я сказал все, что хотел», — ответил Сама, взмахом руки отпуская царедворцев. «Мои гонцы будут приходить каждые 2 недели. Ты, Александр, отвечаешь за те сведения, что будут попадать ко мне. Головой». «Да, ваша царственность». Патрикий склонился и вышел из покоев, не спуская с повелителей преданных глаз. «Теперь ты, парень», — сказал Самослав, и Ираклий вскинул на него удивленный взгляд. Никто и никогда с ним так не разговаривал, даже мама. «У меня нет для тебя нужной подсказки. Не верь ни единой живой душе. В этом дворце тебя может предать любой. Все, что я хочу тебе посоветовать, постарайся уцелеть. Просто выживи. В ближайший год для тебя это станет серьезной задачей». «Вы думаете, меня захотят убить?» Негромко спросил 14-летний император, который смотрел на мир ясным и наивным взором. «Не сомневаюсь», — кивнул Самослав. «Слишком многие ненавидят твою мать. А Валентин, этот дурак, все равно пойдет воевать, и его разобьют». «Но почему?» — изумился Ираклий. «Да потому что он дурак», — фыркнул Святослав. «А таких всегда бьют. Он захочет поскорее закрепить свою власть громкой победой. Но если у него это вдруг получится, он убьет тебя и сядет на твое место. Он же тесть Константа. Зачем ему нужен ты?» «Но я же нахожусь под вашей защитой», — прошептал несчастный мальчишка. «Он не посмеет». «Валентин неплохой воин, но не великого ума», — сожалеюще сказал Самослав. «А такие непредсказуемы. Он может сделать глупость, не думая о последствиях, а может привлечь евнухов, и те сплетут такую интригу, что он не будет виноват ни в чем. Он будет рыдать над твоей могилой и даже казнит какого-нибудь бедолагу. Но дело будет сделано. Если почуешь измену, беги немедля. Я укрою и тебя, и твоих братьев, имей это в виду». «Я римский император», — выпрямил вдруг спину мальчишка. «Я сын великого Ираклия. Они не посмеют». «Я думаю, он скорее побоится отрезать тебе нос и сослать на острова, раз уж ты под моей защитой», — пожал плечами Самослав. «Впрочем, мое дело предложить, а ты уже решай сам». Лагерь гудел, как гигантский пчелиный улей. Воины получат по 10 солидов награды, а это куда больше, чем мог принести обычному солдату или всаднику любой поход. Им пока выдали по 5 рублей серебром, чтобы не лишать промышленность Словении будущих прибылей. Но даже это взорвало торговлю Константинополя, которая страдала без платежеспособного спроса. Плохо было с разменной монетой в Константинополе, а она и есть пища для мелких лавочников и купцов. Все торговцы столицы, которых разом обуяла жадность, ринулись к лагерю варваров. Их вывели из города во избежание недоразумений. «Серьги, серьги!» — орал купец, размахивая своим товаром у лагерных ворот. «Ткани! Лучшие ткани!» — надрывался другой. «А вот ковры!» «Платки, доблестные воины!» — тряс купец цветастыми тряпками. «Купите своим женам и дочерям!» Горы серебра перекочевывали из карманов воинов в пояса и кошели рамеев. И многие из них вертели в руках новенькие рубли с гордым профилем Августа Самослава и его сына. Одно лицо чуть наползало на другое, напоминая барельеф неизвестных здесь Маркса и Энгельса. А вот на обратной стороне... «Орел двуглавый?» — удивлялись рамеи. «Диадема императорская над головами». «Ишь ты! Затейливо! Но до чего же работа добрая? И не скажешь, что варвары били!» «Да какие варвары, дурень!» — непонимающе смотрели на него. «Это же благородного римского императора монета! Разве варвары могут такую красоту сотворить?» Воины еще тратили остатки денег, а обозные уже сворачивали лагерь и собирали телеги с воинской снастью, которая не понадобилась в этом походе. Сворачивался и походный госпиталь, где трудился лекарь Иржи, который прибыл совсем недавно. Он сидел на бревне и в сотый раз перечитывал письмо из Братиславы, что прислала ему мать. На его лице застыло дурацкое выражение, которое не сходило с него уже второй день. Он мечтал попасть в Братиславу, чтобы увидеть ту, кто поразил его сердце с первого взгляда. Ему плевать, что теперь его сгноят в нарядах за самовольную отлучку. Он все равно увидит Ванду, а остальное уже не важно. А в шатре императора стояли люди, без которых этот триумф, если и случился бы, то уж точно опустошил бы казну. Скромные герои, Волк, Миха и Коста, склонили головы перед двумя людьми в пурпурных плащах, перед отцом и сыном. Перед римским императором и Цезарем, его наследником. «Ну что же, герои», — сказал Самослав, — «премия вам и так полагается. Ну, скажем, по 1000 солидов. Сумма огромная, сам знаю, так что не благодарите, заслужили. Получите и по ордену за заслуги. Но я, помимо этого, выполню по желанию каждого из вас». «Мне не надо ничего, великий государь», — помотал головой волк. «Я службу свою исполнил». «Сын подрастает, волк», — прозрачно намекнул князь. «Может, ему дом на Малой Новгородской пригодится. В самом начале один участок есть». «Ох!» — обрадовался волк и растянул в улыбке щербатый рот. «Благодарствую, государь!» «Теперь ты, сержант тайного приказа Михаил». Император повернул голову в сторону Михи. «Говори, чего хочешь». «Учиться хочу, ваша царственность», — сказал тот и показал подбородком в сторону Косты, «чтобы таким, как он, стать. Поедешь с нами в Братиславу», — благосклонно кивнул князь. «Лучшее образование получишь. А потом очередное звание присвоим. Теперь ты». Князь с любопытством рассматривал невинную рожу Косты. Впрочем, он ничуть не обманывался на его счет. Самослав уже отметил отсутствие коллективного обморока после оглашения чудовищной суммы премии и правильные выводы сделал. Скроили такие сволочи. Только как, непонятно. Там же 200 человек было. Но делать он ничего не станет. Не пойман, не вор. Ведь казна еще и в огромной прибыли после этого похода останется. «А я жениться хочу, ваша царственность», — поклонился Коста. «И непременно на дочери боярыни Любавы. Прошу вас моим сватом быть». «Ха-ха, а у него губа не дура», — захохотал Самослав и повернулся к стоявшему рядом Деметрию, который совершенно растерялся и теперь не знал, что сказать. «Видел? Он дочку самого маршала в жены захотел». «Нет», — замотал головой Коста. «Мне дочку маршала не надо. Я хочу на дочери боярыни Любавы жениться. Слышал я, что это предостойнейшая девица. Я и выкуп богатый готов за нее заплатить. Целую 1000 солидов». Вечером, когда в шатре императора остались только старшие сыновья, Береслав спросил. «Отец, а почему ты выбрал имя Николай? Ведь можно было выбрать имя куда более подходящее моменту. Имя — знак, имя — символ. Этого святого почитают в обеих империях», — усмехнулся Самослав. «Не говорить же, что он выбрал то имя, с которым родился когда-то». «Понятно», — с каменным лицом бросил Береслав. Было видно, что ответом он не удовлетворен. «Я прошу в честь праздника выполни одно мое желание. И тогда я стану самым преданным сыном из всех. Я исполню твою волю, даже если ты мне прикажешь войти в горящую печь». «Чего ты хочешь?» — удивленно посмотрел на него Самослав. «Если это в моих силах, я исполню, конечно». «Я хочу жениться». Береслав покраснел, а его старший брат захохотал так, что у него слезы на глазах выступили. «Вот это наш святоша дает!» — всхлипывал Святослав. — «Силен! Ты ведь уже женат!» — удивленно посмотрел на сына император. — «И ты христианин!» — «А ты?» — твердо взглянул на него Береслав. — «Разве ты не христианин?» — «Проклятие!» — поскучнел Самослав. — «Твоя мать! Я пока не нашел решения этой проблемы. Попы меня заживо съедят теперь». — «Я решу твой вопрос с мамой? А ты позволишь мне взять вторую жену?» — предложил Береслав. «Но как?» — подался вперед Самослав. «Как ты это сделаешь?» «Это мое дело. Мы договорились?» — жестко спросил Береслав. «Мы договорились», — кивнул государь. «И с тобой, Святослав, мы тоже договорились. У тебя 15 лет. А после этого ты уезжаешь из Египта в Братиславу. Но если я заболею, то ты приедешь раньше». «Обещаю», — кивнул Святослав. «А теперь вы оба поклянетесь мне, что не позволите после моей смерти расколоть страну на куски». Пристально посмотрел на сыновей император. «Клянемся», — дружно ответили сыновья, а Береслав нахмурился. Ведь их тут всего двое из четырех братьев. Здесь не было Кия и Владимира. А они клятву не давали. Действительно, и что в такой ситуации может пойти не так. Дмитрий Чайка. Цикл «Третий Рим». Гибель титанов. Конец первой части. Текст читал Николай Прокофьев.